в их такі деликі зими стало ясно, что осадить его не удастся, и лишние разговоры только запутают все еще больше. Поэтому гнев членов комиссии выразился лишь в том, что казначей по паучьи, шевеля тонкими ручками и ножками, приподнялся и снова плюхнулся на свое место, а попечитель побагровел и с удвоенной силой защелкал четками. Чтобы разрядить обстановку, Каймакам заговорил о своем здоровье. «Сегодня чувствую себя, благодарение Богу, лучше. Пришел пешком, и, представьте, ничего». Ожидаемого впечатления эта новость не произвела, но, по крайней мере, нарушила чреватую опасностью тишину. «Ох-ох-ох!» — только смог выдавить из себя попечитель вакуфных заведений. «Уж лучше бы вы в экипаже приехали», — заметил уездный казначей. «Ну, наш каймакам лев», — сказал Дерекезим, и даже осмелился погладить бороду начальника уезда. Страсти в комиссии четырех забурлили чуть ли не в первый час ее работы. Однако совместными стараниями председателя, казначея и попечителя пожар удавалось потушить каждый раз в самом начале. Но долго ли могло так продолжаться? Попробуйте втолковать, что такое официальная комиссия и каковы ее задачи человека, который бредит реформами и призывает к смелым революционным преобразованиям, который все, что относится к государству, называет прогнившими догмами, старой рухлядью. Позавчера он настаивал на том, чтобы выделить деньги на ремонт городской школы Мешрудет. Требование абсурдное, не заслуживающее даже обсуждения. А он знать ничего не желал и все кричал на попечителя. «На прогнившее медресе у вас деньги есть, а на школу нет?» А потом долго распространялся о значении новой школы и в конце концов заявил: «Разве эти деньги не ассигнованы на пострадавших от землетрясения? Так вот, школа частично разрушена в результате землетрясения, и я, как инженер, написал соответствующую докладную. Что вы можете на это возразить?» И дальше все в том же роде. Когда выдали деньги бедняку, живущему в нижнем квартале, на похороны матери, которая померла во время землетрясения, то соседи показали, что женщина скончалась во время вечернего эзана, то есть, по меньшей мере, часа за три до землетрясения. Исходя из этого, деньги следовало отобрать. Однако Делекизим раскричался: «Неужто вы считаете, что наступит конец света, если мы похороним бедного человека как положено? Что ж, теперь старуху за ноги прикажете тащить из могилы? Вы вот твердите: мы отвечаем, мы несем ответственность. Ну и что? Да если придется отвечать, разве мы не в состоянии выложить эти деньги из собственного кармана? Право, господа, пора взяться за ум. Неужели нас ничему не научили наши поражения на Балканах? Или, например, по другому вопросу. Комиссия большинством голосов отклонила прошение о выдаче денег на похороны старика-беженца из Косово, поскольку заключение, что причиной смерти этого человека было землетрясение, оказалось ложным. Никто не отрицает, старик действительно упал во время землетрясения. Однако умер он от гангрены. Дней 10 назад старик мастерил из жестяных бидонов кровать и поранил топориком себе пальцы. Несколько раз к нему приходил доктор, но пальцы стали чернеть, и постепенно заражение распространилось по всей руке. Что ж, вы правы, — соглашался Делекизин. Допустим.